Мы карликовые березы, мы крепко сидим, как занозы, у вас под ногтями морозы. И вечно мерзлотное ханство идет на различные хамства, чтоб нас попрягнуть еще ниже. Вам странно каштаны в Париже? Вам больно надменные пальмы, как вроде бы низко мы пали? Вам грустно блюстители моды, какие мы все квазимоды? В тепле вам приятно, однако, гражданская наша отвага, и шлете вы скорбно и важно поддержку моральную вашу. Вы мыслите, наши коллеги, что мы не деревья, калеки, но зелень, пускай некрасива, среди мерзлоты прогрессивна. Спасибочки! Как-нибудь сами мы выстоим под небесами, когда нас корежит по-зверски без вашей моральной поддержки. Конечно, вы нас повольнее, зато мы корнями сильнее. Конечно же, мы не в Париже, но в тундре нас ценят повыше. Мы карликовые березы, мы хитро придумали позы, но все это только притворство. Прижатость есть вид непокорства. Мы верим, сгибаясь вечно, что вечно мерзлотность не вечна, что эту паскудину стронет, и вырвем мы право на стройность. Но если изменится климат, то вдруг наши ветви не примут иных очертаний свободных, ведь мы же привыкли в уродах, и это нас мучит и мучит, а холод нас крючит и крючит. Но крепко сидим, как занозы, мы, карликовые березы.